«А вы говорите, что он был несправедливым», — уела я их. «И, между прочим, говорю, мне Владимир Сергеевич рассказывал, он со Сталином несколько раз встречался, что Сталин всякого человека насквозь видел, со всеми его потрохами, а вы говорите, невеликой». Смотрю, они не очень довольны моими речами и говорят: «Ты лучше вспомни, как тебя саму чуть машина не задавила. Ты об этом подумай. А это, говорят, мелочь по сравнению с Колымой. Вот, говорят, пустить бы тебя тогда на Колыму, чтобы каждый надзиратель над твоей красотой надругался. Ты бы иначе заговорила». А я отвечаю, что нечего мне было на Колыме делать. Я бы, наоборот, с Владимиром Сергеевичем на сталинских приемах была бы первой красавицей и улыбалась бы восторженно в объектив. И давайте, мальчики, не ссориться. Из-за Сталина даже смешно ссориться. Может, еще из-за кого-нибудь будем ссориться? Может, из-за императора Павла? А они говорят: «Так зачем же ты по полю бегать будешь?» «Ну, это другой вопрос. Он к политике отношения не имеет. Он имеет отношение к тому, что зовется колдовством. Много разных дегенератов развелось. Бормотуху пьют, мычат неразборчиво. А как побегу, там станет ясно, кто прав, кто виноват. И вообще, говорю, отстаньте от меня. Я вообще могла бы выйти замуж за одного латиноамериканского посла и жить в Панаме, и на все плевать. А чего не вышло? А вот и не вышло. Сама не знаю». А сколько раз вот-вот судьба улыбнется. И кажется, сейчас вынесет меня к счастью. А много ли мне надо? Так нет. Везет каким-то замухрышкам, пигалицам везет, у которых ни кола, ни двора. А мне... Они переглянулись между собой и говорят: «Ладно, Ирочка, давай не будем». А я, мне вожжа под хвост, вы меня не знаете, я такая, как упрус, не сдвинуть. Бывало, какой-нибудь мужик распалится, только полезет, а я вдруг говорю: «Нет, не хочу». «Как? Почему? Что случилось?» Он весь дрожит, ему необходимо, а я говорю: «Нет». А вот нет, расхотелось. И смотрю с удовольствием, как он опадает. А чтобы про себя много не воображал, подумаешь. Так и здесь. «Ах, вы, думаю, голубчики, переглядывайтесь. Чего, мол, с ней спорить? Пусть бежит сначала по полю, пусть надрывается и гибнет, пусть ее разорвет от вражеского семени. Неважно, она помрет, а мы жить останемся. Нам солнышко будет светить, над нами каждый день солнышко будет вставать, а она пусть червей кормит». Они уже с трассы основной свернули, по карте справляются, ехать недолго. Скоро это самое татарское поле всплывет, недолго со мной мучиться, мои капризы сносить. Я говорю: «Вот что. Я вообще бегать не буду. Вы мне мое героическое настроение перебили». Смотрю, Егор медленно стал наливаться краской. Сейчас как граната лопнет его бородатая морда. А Юрочка, он понял, что назрело критическое положение. Он хитрый. Он говорит, весь печальный и ясный: «Ты, Ирочка, не ради нас бегаешь. И не мы тебе этот бег предложили. Ты бежишь, потому что тебе голос был сверху. А мы только так, сопровождающие. И если ты из-за нас бегать не будешь, то это ты только предлог нашла. Скажи честно, что струсила, и мы домой, в Москву завернем. Я говорю, дайте закурить. Нервы, говорю, в самом деле». Закурила Мальборо, я только их и курю. Мне один директор ресторана достает, снабжает, он почти официальный миллионер, то есть даже не скрывает. А ресторан у него, тьфу, стекляшка. Я говорю: «Ладно, ребята, я от волнения такая нервная стала, меня даже кишки свело, все-таки страшно. А свою, так сказать, миссию я понимаю, она может быть больше меня. Да, говорю, и Жанна Д'Арк, небось, не все понимала своим умишкам 15-летней целки. Тоже, небось, замирала от страха, особенно на костре. И скажу честно, странное у меня тогда состояние было, даже пока еще к полю не приехали. Состояние такое, что я будто и не принадлежу себе. Если бы я полностью себе принадлежала, я бы, конечно, не побежала. Я бы не делала глупости. А я бы простила и этого Степана, который на меня наехал, и всех их поочередно, и на худой конец смылась туда, откуда журнальчик с моими снимочками, родом. Но, говорю честно, странное состояние. С одной стороны, одной половинкой умираю от страха и верю, что в самом деле несчастье произойдет. То есть не зря буду по полю бежать. То есть без дураков. Такое предчувствие, от которого кровь стынет и ноги не имеют. А другой своей половинкой чувствую, что непременно побегу. Как бы я к мальчикам не цеплялась, эта половинка в конце концов перевешивает. Это как бы помимо меня происходит, без моего ведома и согласия, и даже не потому, что я святой стать хочу. Я об этом как-то и думать забыла. А вот такое чувство во мне, что нет дороги назад. Вот если бы это я смогла объяснить по-человечески, я тогда бы гением была. Ну, куда мне? Стареющий красавец, напоследок решивший щегольнуть красотой увядания. Тема траура была обоюдной, не только по Леонардику, не столько по его неурочной кончине, по мне. Я тогда ощутила себя старой раз и навсегда, а дальше неинтересно. А тут и поле подоспело, выскочило из-за поворота. Обычное такое поле, клевером покрытое. А вдали речка небольшая блестит за прибрежной ольхой. «Ну, — говорит Юрочка, — кажется, приехали». Вылезли мы из машины, осмотрелись. Егор сделал физкультурное упражнение, разминая члены. Я прыснул на него. Бородатому человеку нельзя делать физкультурные упражнения. Я говорю, а вы уверены, что это то поле? Они говорят, похоже, что так. Может, говорю, кого-нибудь спросить? Да никого нет, некого спрашивать. Ладно, говорю, давайте, что ли, костер разведем. До сумерек еще далеко. Пошли мы тогда к лесочку, собрали хворост, нам встретились сыроежки. Я сел на землю, она холодная. Ой, говорю, простужусь. А потом засмеялась. Нет, не успею. И смотрю, моих конвоиров от смеха моего передернуло. Как-то до них тоже дошло, что не успею. Их, что ли, тоже какое-то чувство посетило, не знаю. Я говорю, ну чего молчите? Так и будете до вечера молчать? Расскажите что-нибудь. Ты, говорю, Егор, ведь писака. Ты, небось, говорю, все это в рассказе опишешь? И про клевер, мол, что на поле. «Нет», — качает Егор, — «если и опишу, то это будет не рассказ, а даже не знаю что. Ну, как Евангелие». «Чего-то, — говорю, — я все курю да курю. Бежать тяжело будет, задохнусь», — и бросила сигарету. «Ну, что еще сказать про поле? Поле как поле, неровное немного, таких полно у нас. Можно было от Москвы так далеко и не забираться. Всегда думаю, что-нибудь... Такое особенное должно быть, ну, как будто среди клевера должны кости белые валяться и черепа вперемешку со стрелами, копьями и не знаю еще чем, как на картине какого-нибудь Васнецова. Да еще чтобы воронье было, и чтобы воронье каркало. А так оно мирное и пустое, лесок его окаймляет, золотится себе по-осеннему. Стали арбуз есть, но что-то не елось, хотя был он сахарный, калмык не обманул. «Не пожалеешь, — сказал, — за вторым придешь». А я им еще анекдот рассказала, под арбуз вспомнила. Это как, знаете, говорю, Василий Иванович хотел скрестить арбуз с тараканами. Ну вот, чтобы, говорю, как его разрежешь, все косточки сами по себе, как тараканы, разбежались. Смешно? Не смешно. Вот я и вижу, что не смешно. А что тут еще придумаешь? Всякая мура в башку лезет. Глава 18. И вот дождались вечерней зари, залил запад надменным и сумрачным светом. Заря стояла, как стена, предвещая скорые холода. А мы у костра сидели и нехотя ковырялись в арбузе. И разговор давно не клеился, и только изредка, разгоняя цепенение, вставал Юра, вставал Егор, и, переламывая ветки о колено, безмолвно бросали их в огонь. И мы все трое смотрели в огонь, а пить не хотелось, боялись пригубить и разомлеть от волнения. Чем больше темнело, тем строже, торжественнее становились лица моих друзей-конвоиров. Они уже не молчали, а хранили молчание, думая каждый про себя высоком и невозможным, потому что невозможное было возможным в этот единственный раз. А у меня, глядя в огонь, смещались мысли и вспомнились, откуда ни возьмись, школьные туристические походы по родному краю, палатки, котелки над костром, чистка грибов и картошки и обязательные танцы под транзистор, под бульканье и помехи. И только растанцуешься, как начнутся последние известия. И неуклюжие приставания, и потные ладошки прыщавых сверстников, и тот же холодок под вечер, и даже подобная торжественность перед сном на природе. Только нынче мы ничего не пили, а поцелуи их были такие бесхитростные. И когда совсем уже стемнело, полиняла и свернулась заря, и лес из золотого стал черным и отодвинулся, а мы сидели на опушке, меня что-то толкнуло меня в бок, и я поняла — пора, пора. Не утаю, не буду лукавить и притворяться. Мне было безумно страшно. Я не хотела умирать. Я умирала весь этот день напролет, десятки раз. И я ничуть не привыкла к умиранию. Я думала о пустой дедушкиной квартире, где под подушкой меня напрасно дожидалась батистовая с вышивкой ночная рубашка. Я жалела ее, что она не понадобится мне, и кто-то другой, неизвестно кто, наденет ее и осквернит тем, что наденет. А могло быть совсем иначе, если бы не враги, которые расплодились вокруг меня, будто кролики, большие, серые, красноглазые твари. И я сказала: «Пора». Мне хотелось спросить, что станут они делать потом, что будет со мной, с моим телом, повезут ли назад, закопают ли здесь. И мне показалось, что в багажнике я видела обмотанную тряпками лопату. Но я не смогла спросить. Они, наверное, тоже подумали о чем-нибудь таком, потому что вдруг Егор, прочистив горло, сказал низким голосом, тихо: «Теперь они выставляют Сталина на лобовом стекле своих КамАЗов, а ведь потом они будут выставлять тебя». А Юрочка сказал: «Господи, неужели это в самом деле произойдет? Неужели наваждение может рассеяться? Я весь дрожу и плачу от этой мысли и преклоняюсь пред тобой», — добавил он со слезами на глазах. А я им ответила хрипло, потея лицом: «Мальчики, меня что-то толкает в бок и говорит: пора». Они вздрогнули одновременно и посмотрели на меня несмело и беспомощно, как дети смотрят на родную мать, у которой начались родовые схватки, беспомощно и с трепетом посмотрели, приобщаясь к неясной тайне.